Республика здесь, ничего не говоря, дает всем ежедневно все, что можно в других странах видеть только на столе аристократов и королей. Республика не только разводит всех необходимых животных, дичь и рыбу, она не только производит и распределяет все овощи и фрукты, которые потребляются в сыром виде, но и использует все средства, чтобы консервировать их, высушивая, варя и так далее, чтобы распределить их между всеми. Но это не все. Комитет, о котором я только что говорил, обсудил и указал, сколько раз в день следует принимать пищу, в какие часы, число блюд, какие именно и порядок следования, беспрестанно изменяя их не только соответственно сезону и месяцам, но и соответственно дням. Таким образом, обеды в течение недели совершенно различны. В 6 часов утра до начала работ все рабочие, то есть все граждане, совместно подкрепляются в своих мастерских очень простым первым завтраком, который наши парижские рабочие называли капля или утренний глоток, изготовленным и сервированным ресторатором мастерской. В 9 часов они завтракают в мастерской, тогда как жены и дети их завтракают дома. В 2 часа все жители данной улицы вместе обедают в республиканском ресторане, где пищу приготовляет один из рестораторов республики. А вечером, между 9 и 10 часами, каждая семья у себя дома ужинает или ест легкую закуску, приготовленную женщинами. При всяком обеде первый тост провозглашается во славу доброго Икара, благодетеля рабочих, благодетеля семей, благодетеля граждан. Ужин состоит главным образом из плодов, печенья и сластей. Но общий обед в роскошных залах, изящно декорированных и вмещающих от 1 до 2 тысяч человек, превосходит своим великолепием все, что ты можешь вообразить. Самые красивые наши рестораны и кафе в Париже в моих глазах – ничто в сравнении с ресторанами республики. Ты, может быть, мне не поверишь, когда я скажу тебе, что помимо обилия и тонкого качества блюд, помимо убранств из цветов и всего прочего, прекрасная музыка чарует слух обедающих, в то время как обоняние их воспринимает запах восхитительных благоуханий. Таким образом, когда молодые люди женятся, им нет нужды тратить свое приданное на свадебное пиршество плохого качества и разорять своих будущих детей. Обеды, которые муж находит в ресторане жены, жена в ресторане мужа и обе семьи вместе в своих ресторанах, заменяют самые прекрасные обеды других стран. И все же ты легко поймешь, что эти общие обеды дают огромную экономию в сравнении с индивидуальными обедами и, следовательно, дозволяют значительно улучшить их качество. Ты поймешь также, что это общее питание рабочих и соседей имеет и другие большие преимущества, а именно оно способствует сближению масс и значительно упрощает домашние работы женщин. А так как республика занята только благом своих детей, ты не будешь также удивлен, что она простирает свою заботливость до того, что дает им возможность по воскресеньям есть у себя дома, в своем кругу, обедать со своими личными друзьями и даже проводить день в деревне. С этой целью во всех ресторанах готовятся холодные блюда, которые доставляются семьям. Когда горожане хотят воспользоваться деревенским воздухом, в их распоряжение предоставляются средства транспорта. Поистине, брат мой, я не лгу, когда уверяю тебя, что эта страна — рай, который радует душу так же, как и чувства. И несмотря на это, я прихожу в бешенство. Я француз, обожающий свое отечество. Я иногда испытываю за него все муки Тантала.